Глава 2. Сотворение мира. Сотворение Земли. В нашей физической Вселенной существуют планеты-механизмы, планеты-организмы и планеты-голограммы. Земля относится к планетам-организмам, то есть является одухотворенной формой и была создана как живая материальная форма в совокупности всех необходимых для этого функций. А это означает, что она способна эволюционировать, обладает разумом, намного превосходящим разум человека, но работающим в своем плане существования и в своих понятийных категориях. Как прогрессирующей форме ей присуща индивидуальность, творческое начало, выборность в ситуациях, а как чисто материальному объекту присущи рождение и смерть. Было время, когда Земли не существовало в нашей Вселенной. Она появилась с определенного момента ее эволюции. Высшие иерархические системы, занимающиеся физической материей, работали тогда в другом режиме. Поэтому данная планета, как механизм переработки многих видов энергий, была им не нужна. У высших тоже, как и у человека, периодически происходит смена работы или формы деятельности. Точнее, переключение с одного вида работы на другой. А это вызывает потребность в появлении новых космических объектов, с которыми они работают. Сами причины появления Земли уходят далеко вглубь Вселенной и мироздания. Вышестоящей иерархии потребовалась планета, отвечающая определенным параметрам материального космоса. Земля – это деталь одного огромного механизма, обязанная выполнять те функции, которые должны обеспечивать нормальную работу этого механизма. Сами высшие иерархи говорят так о создании Земли. Нам было дано указание вышестоящих структур создать Землю, и мы ее создали. У нас тоже происходит периодически смена работы, точнее переключение с одного вида деятельности на другой. Цель, спускаемая свыше, всегда трансформируются на разных уровнях в неодинаковые задачи. Цель одна, но каждый мир будет выполнять ее по-своему и отлично от других. Но мы начнем рассмотрение данного вопроса с того, что ближе к нам. Потребность в создании земного мира возникла с определенного момента развития нашей Вселенной. Данная потребность проявлялась в необходимости высших иерархических систем получать для своих нужд определенные типы энергий, точнее, определенные их спектры. Для его производства решили использовать планетарную систему как механизм переработки энергий. То есть данная схема уже использовалась в нашей Вселенной в других местах. И ее надо было настроить на работу с требуемым диапазоном энергии. Планеты могут быть расположены в разных плоскостях, и одни могут двигаться вокруг некоторого центра, другие, как, например, Луна, могут быть жестко привязаны к другим объектам. Наша планетарная система была расположена в одной плоскости, что было необходимо для передачи энергии планетам в определенные циклы развития. Высшими разработчиками было задано, что Земля и все другие планеты Солнечной системы должны двигаться, поэтому они вращаются и вокруг своих осей, и вокруг Солнца по орбитам. Конечно, планеты могли бы оставаться и неподвижными в пространстве. Это было бы проще, при изготовлении системы. Но разработчиками была поставлена цель, что планеты, как любой живой организм, должны двигаться, так как это способствует лучшему протеканию многих физических процессов, а также благоприятствует постоянному обновлению в общем направлении развития. Все должно эволюционировать, а не стоять на месте. Первое. Главная цель появления Земли – переработка и производство энергии нужного качества для высших, при условии постоянного совершенствования планеты как живого существа. Второе. Из данного условия определялась технология процессов, воспроизводящих эту энергию, и основные типы материи, которые должны были участвовать в создании планеты – вода, воздух, огонь, твердое вещество. А они уже влияли на форму бытия. Для данных состояний специально создавались процессы, которые на основе программ из данных элементарных частиц формировали требуемую материю. Третье. Но физическая конструкция Земли создавалась после того, как были построены ее первые тонкие оболочки или энерготела. Число их зависит от уровня развития той души, которая будет выбрана для данной формы планеты. Таким образом, одни цели трансформируются в другие, и об одной и той же цели можно говорить разными понятиями. Но главной является потребность высших, точнее иерархической системы Бога, в создании мощного агрегата по производству и переработке энергий определенного диапазона. Этим агрегатом должна была стать Земля. А создание нашей планеты потребовало создания Солнца как материального источника энергии и прочих планет, которые должны были участвовать в поставке Земле определенного спектра энергий, а также их переработке и хранении. Аналогично, потребность человека в одежде вынуждает людей создавать заводы по переработке первичного сырья, фабрики для того, чтобы шить одежду, магазины, чтобы ее продавать и так далее. То есть, казалось бы, малая потребность вызывает появление прочих грандиозных сооружений. Каждая планета Солнечной системы должна была работать со своим диапазоном энергии, и в построении рассчитывалось на этот диапазон. Не Земля была создана для Солнечной системы, а Солнечная система для Земли и нескольких других одухотворенных планет. Солнце не является, как считают некоторые ученые, прародителем всех планет Солнечной системы. Причина этого скрыта в том, что в данной системе существуют также планеты-механизмы и планеты-голограммы, а они создавались отдельно и другим способом. Сама Земля, как планета-организм, имеет определенную материю, способную к эволюционным преобразованиям. А конструктивное строение планет-механизмов принципиально отличается от нее и имеет свою специфику, так что их методики создания различны. Но Солнечная система создавалась вся одновременно, так как все планеты должны были работать в единстве, во взаимосвязи друг с другом. Поэтому возраст Земли считается идентичным возрасту планетарной системы. Все планеты-организмы в ней формировались по комплексной программе развития Солнечной системы в той последовательности, которую диктовала им общая программа системы. Хотя, конечно, тот факт, что Солнце и планеты-организмы формировались из одной массы, можно принять и за то, что Солнце явилось прародителем планет. Но если говорить точно, то физическая масса изначально включала формирование всех необходимых планет и Солнца в определенной последовательности, что диктовалось программой, составленной высшими. Необходимость в прочих планетах была вызвана потребностью Земли работать в определенном режиме. В связи с тем, что наша планета должна была работать во взаимосвязи с другими небесными телами, ее технология планировалась в комплексе. Прочие планеты являлись поставщиками определенных типов энергии для Земли. Как пишет Жан-Лука Ранцини в книге «Космос. Сверхновый атлас Вселенной», согласно воззрениям современных астрологов, Солнечная система зародилась из туманности, в состав которой входили газ и частицы пыли. Под воздействием внешнего фактора не исключено, что это был взрыв близлежащей сверхновой звезды, туманность начала саморазрушаться. Первые небесные тела, сформировавшиеся в туманности, имели различные размеры – от нескольких километров до нескольких сот километров. Их называют планетизмы. Следующая стадия их развития – пропланеты, прообразы современных планет. Итак, планетизмы представляли собой крупные сгустки массы. Затем, в течение десятков тысяч лет, крупные небесные массы продолжали увеличиваться. Их диаметр достиг от 100 до 500 километров. Это уже были прообразы планет. Данная информация не вступает в противоречие с нашей и вполне соответствует той, что получено нами от высших, с включением ряда моментов, неизвестных человеку. Высшие также сообщили, что планеты зарождаются в планетарной системе на основе заданного материала. Но имеются и другие способы, которые ученые воспринимают как туманность из газа и пыли, а на самом деле это набор определенных частиц, движение которых не стихийно, а подчинено программе данного материального состояния, заключенного в некоторый объем тонкого плана, тонкую оболочку. Без программ не может быть никакого разумного построения материи с ее последующим развитием. Материя для данного уровня была разработана высшей планетарной системой. Все элементы, составляющие ее, были созданы специально из расчета на определенный уровень и свойства будущей материи. Составляющие элементы задают возможные свойства материи по мере развития планеты. Если изменить их первоначальный состав или само строение элементов, то материя будет получаться другой, и свойства у нее тоже будут другими. А чтобы этого не происходило, высшие создают элементарные частицы, строя их таким образом, чтобы впоследствии они давали нужные качества материи. Отсюда не было рождения планет из солнечной массы, как утверждают некоторые ученые, а было единое зарождение с последующим разделением на частности. Разные физические планеты создают из одной материи, но отличающиеся качественным составом. Для этого используются одни и те же физические элементы, но в различных сочетаниях, в разных процентных соотношениях и разных программах, диктующих их соединение. Программы, диктующие определенную взаимосвязь элементов, формируют качество материи, и конфигурацию ее построения. Свойства любой материи строятся на основе целей.